Долго я сидел как безумный, раздумывая о том, что мне следовало сделать. Первым моим порывом было позвать кого-нибудь на помощь, но я не мог не признать, что, по всем вероятиям, буду обвинен в его убийстве. Смерть его во время ссоры и рана на голове явно свидетельствовали против меня. К тому же официальное следствие по необходимости обнаружило бы некоторые факты насчет драгоценностей, который я особенно хотел скрыть. Морстон сказал мне, что ни одна душа на свете не знала, куда он ушел. Зачем же было какой-нибудь душе знать это? Я все еще обдумывал мое положение, хотя, нечаянно подняв глаза, увидел в дверях моего слугу Лальхоудара. Он неслышно вошел в комнату и запер за собой дверь на задвижку. «Не бойтесь, Сагиб», — сказал он. «Никто не должен знать, что вы убили его. Спрячем его. И кому какое дело?» «Я не убил его», — возразил я. Лальхоудар, улыбаясь, покачал головой. «Я слышал все, Сагиб», — сказал он. «Слышал и ссору, и удар, но уста мои закрыты. Все в доме спят. Вынесем его отсюда». Его слова разрешили мои сомнения. Если мой собственный слуга не верит в мою невиновность, то как я могу надеяться оправдаться перед 12 глупыми торговцами, сидящими на скамье присяжных? Лальхоудар и я в ту же ночь убрали труп, а через несколько дней все лондонские газеты были наполнены известиями о таинственном исчезновении капитана Морстона. Из моих слов вы можете видеть, что меня вряд ли можно обвинить в этой случайности. Вина моя заключается в том, что мы скрыли не только труп, но и драгоценности, и что я завладел долей Морстона, равно как и моей. Поэтому я хочу, чтобы вы возвратили взятое мною. Наклонитесь поближе ко мне. Драгоценности спрятаны в...